А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. На работе человеческой нет их, с прочими людьми не подвигаются ударом. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, потому туда же обращается народ его и пьют воду полной чаши. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего? Не близко ли это твоим чувствам, Джордж? Да, да, — ответил Джордж, — будто я сам все это написал. Послушай дальше, — сказал Симеон. И думал я, как бы уразуметь его. Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я в святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их и низвергнешь их в пропасти. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Но всегда я с тобой. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь мною советом твоим, и потом примешь меня в славу. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мои». Полные веры слова, произносимые этим добрым пожилым квакером, словно благостная музыка, овеяли смятенный дух Джорджа. И когда Симеон умолк, на красивом лице молодого мулата появилось выражение умиротворенности. «Когда бы жизнь наша ограничивалась только этим миром, Джордж, — снова заговорил Симеон, — ты был бы прав, вопрошая, — Господи, где искать Тебя? Но чаще всего случается так, что Царство Небесное Он призывает тех, у кого ничего нет в этой жизни. Доверься Ему, и какая бы участь ни постигла тебя, ты получишь воздаяние в жизни будущей». Если бы эти слова были сказаны каким-нибудь речистым, самодовольным проповедником, в них не было ничего, кроме риторического благочестия, которым угощает людей в тяжелую минуту. Но поскольку они исходили из уст того, кто изо дня в день бестрепенно подвергал себя для дела Бога и человека риску нарваться на штраф, сесть в тюрьму, в них была такая сила убеждения, что несчастные беглецы сразу успокоились и воспрянули духом. Вошла Рахиль и, ласково взяв Элизу за руку, повела ее ужинать. Когда все уселись за стол, в дверь негромко постучали. Появилась Руфь. «Я на минутку, — сказала она, — принесла чулки мальчику. Вот, посмотри, три пары, теплые, шерстяные, ведь в Канаде холодно. А тебе не страшно ехать?» Руфь подошла к Элизе, горячо пожала ей руку и сунула Гарри мятный пряник. «Я ему много напекла таких пряников, — сказала она, вытаскивая из кармана большой пакет. Дети любят сласти». «Спасибо вам. Какая вы добрая!» «Руфь, садись поужинай с нами, — сказала Рахиль. «Нет, никак не могу. Я оставила на попечение Джона ребенка и пирожки. Разве мне можно задерживаться? Пирожки у него сгорят, а малыш непременно объестся сахаром. Так ведь всегда бывает», — со смехом проговорила молоденькая квакерша. «Прощай, Элиза, прощай, Джордж, счастливого пути!» И с этими словами Руфь упорхнула. Вскоре после ужина к дому Хэллидея подъехал большой крытый фургон. Ночь была безоблачная, звездная. Финес спрыгнул с передка в ожидании своих пассажиров. Джордж появился на крыльце вместе с Элизой, неся на руках ребенка. Шаг у него был твердый, взгляд смелый, решительный. Следом за ними вышли Рахиль и Симеон. «Сойдите на минуточку», — обратился Финеас к тем, кто сидел в фургоне. «Я сначала устрою женщин и ребенка». «Финес, возьми вот эти две шкуры», — сказала Рахиль. «Уложи их там поудобнее, ведь ехать придется всю ночь». Джим вылез из фургона и заботливо высадил свою старуху-мать, которая цеплялась за него и испуганно озиралась по сторонам, словно погоня вот-вот должна была нагрянуть. «Джим, а пистолеты у тебя заряжены?» — тихо спросил Джордж. «Заряжены», — ответил Джим. «Ты твердо знаешь, что тебе надо делать, если нас настигнут». «Сомневаться не приходится», — сказал Джим, с глубоким вздохом расправляя свои могучие плечи. Неужто я расстанусь с матерью во второй раз?